67. Принимайте дары эволюции как должное, неизбежные, принадлежащие вам по праву. Не милости с неба, но благо сужденное, и отказаться нельзя. Вымирающие расы и народы, идущие к закату, это они, не принявшие даров эволюции. Отказ влечет за собой вырождение и смерть. В начале следствия акта неприятия незаметны, но страшны последствия, лишающие всех достижений и обрекающие непринявших на разложение заживо. Так ярые враги света уйдут на Сатурн, но отрицатели темные обречены на неумолимый процесс разрушения и конечного исчезновения. И выбор, и отбор происходит сейчас, на сломе двух эпох. И каждый народ, и каждое сознание решает, с эволюцией оно или против. Отжившие клеточки умирают и выбрасываются из организма. Так же и Земля, этот огромный живой организм, выбросит из ауры своей все мертвое и эволюции несоответствующее. Ни мамонтов, ни динозавров нет. Все сменилось с новыми формами жизни, новым условием Земли созвучными. Так же уйдут все прочие, ныне эволюцию не принявшие. Законы эволюции жалости не имеют. Эволюция означает смену или замену старого новым. Те, кто строит ступени эволюции и намечают ее течение, знают ее законы и предупреждают людей о неизбежности ее принятия. Вопрос не в том, принять или не принять, а в том, чтобы принять или погибнуть. Когда результатом ошибочного выбора является гибель отдельного человека, беда еще невелика. Но если будет гибель целого народа или целой цивилизации или даже расы, ответственность за правильное решение велика. Видим народы, уходящие и исчезающие с лица земли, выродившиеся физически. Это они, эволюции не принявшие. Но когда-то они были могущественными народами, полными силы в расцвете. Напрасно думают правители близорукие. Новый мир и новые формы государственной жизни отвергающие, что эволюция их пощадит. Восстание против эволюции конечным следствием имеет полное уничтожение безумцев и тех, кто за ними следует. Это гибель и физическая, и духовная. Падение может длиться веками, но страны, основы эволюции принявшие, увидят мощный расцвет культуры. Новые страны идут к этому законному расцвету. Ничто его не остановит. Они исполнители воли космической, и потому светил их путь в будущее. Трудности будут. Трудно преодолевать инерцию сознания. Но победа уже видна, и неотвратимы ее плоды. Новый мир победит мир старый и уже побеждает, ибо за ним эволюция, могучие законы жизненности новых форм. Космическая воля есть воля, двигающая эволюцию вперед, к ее конечному завершению цикла, с тем, чтобы начать новый. Промысел Божий, воля Божия, воля Отца Небесного, не все ли равно, как назвать закон эволюции сущего, толкающий все, что существует в космосе, к развитию жизненного импульса, заложенного в каждой форме. Страна, идущая по пути эволюции, принимающая новые формы жизни, творит волю Отца Небесного или развивается в согласии с законом эволюции. Учителя знаний всегда устремляли человечество вперед, в будущее, утверждая развитие всех способностей человека, ибо находились в созвучии с законами космическими. Понятие воли Божией или сущности основных законов космоса надо пересмотреть в корне и в свете нового понимания, отбросив все предрассудки, встать на защиту эволюции. Страны новые, принявшие новые, отвечающие эволюции формы жизни, ближе к высшему миру, его предначертаниям, чем страны старого мира, ибо первые творят волю Отца Небесного, то есть космическую волю. новое деление человечества пойдет, уже идет по признаку, с эволюцией или против нее, с новым или со старым, вперед или назад. Для огненной йоги прошлое сожжено, свет будущего впереди. Йог может сказать: «Чаю воскресение мертвых», то есть двуногих мертвецов, не знающих устремления в будущее, и в жизни будущего века, и здесь, на земле, в широком размахе строительства нового мира, новой земли апокалипсической и нового неба, здесь и там, в мирах. Новое понимание мира будет озарять победный путь эволюции. Церковь может уцелеть и сохранить право на жизнь, если она яро встанет на защиту эволюции и нового мира, и его формы жизни, и поймет, что воля Отца Небесного, то есть космическая, требует понимания новых ступеней эволюции. План Владык находится в полном соответствии с основами эволюции. Его надо понять и принять. Спасение планете несут люди, утверждающие новый мир и принимающие участие в его строительстве.